боится. У страха особый запах, и тень внутри оживает, царапается. Ей хочется попробовать этот страх. Она готова поглотить и его, и самого парня, всю его пованивающую уже душонку. Тени и вправду чуют нехорошие, а на нем, оказывается, прилично всякого. А знаешь, почему? Потому что я нужен, не только Мозырю нужен, но и ему, если вас, придурков, послал. Откуда ты, с чего ты? Я не тупой, говорю, глядя в глаза. Ну, надеюсь, что в глаза, потому как Савкиным зрением взгляд уловить не выходит. Я понимаю, что и к чему, почему вам вот прежде до меня дела не было, а тут вдруг появилось. Велели, стало быть, побить, а потом и защитить. Это снова для Савки. Пусть наглядно увидит, как подобные дела делаются. Так вот, передай следующее. Если Мозырь хочет со мной дела вести, то пусть делает это чисто. А нет, к синодникам пойду. Или вон к княгине. Байла, что мной многие уже интересовались. Охотники ни одному Мозырю нужны. Камушек я положил на грудь лежащему. И поднялся. И еще, если в вашу дурную голову придет мысль отомстить. А она придет. Это пока им страшно и непонятно. А потому страшно вдвойне. Но потом они успокоятся и решат, что мне просто повезло, что это неправильно, когда тощий малолетка бьет тех, кто его старше и умнее. Так вот, побить меня вы побьете, но не убьете. Побойтесь, потому что я Мозырю и вправду нужен. И я как-нибудь да перетерплю, но потом найду вас и удавлю. Поодиночке. Не то. Не поверит, или, если поверит, решат, что как-нибудь да справится. Надо иначе чем, в голове мелькнула иная мысль. А может даже не сам удавлю. Может, просто окошко у вашей кровати приоткрою, и слово шепну, волшебное. А вот теперь страх стал таким, что тень просто потянулась к нему, жадно впитывая. Надо же, угадал, охотники ведь не только убивать теней способны, пальцем в небо. Но снова угадал, судя по тому, как старшак заелозил, задышал быстро и сипло. «Ты не посмеешь ты, а не проверяй», — сказал я и руку протянул. «Вставай, давай, пока не пришел кто, да не бойся, не трону». Это я поспешил. Стоило прикоснуться, и его страх, приправленный еще чем-то, потек сквозь кожу, в пальцы, в тень, будто это прикосновение изрядно облегчило ей работу. «Ха, холодно», — чуть заикаясь, произнес парень, а я мысленно выметерился и велел тени отступить. «Это просто нервное, и от удара». Сосуды перемкнуло, вот руку и сводит. Так себе объяснение, но он кивает, и встает, и смотрит вот прям, чувствую, как в башке его мысли ворочаются. Он крупнее Савки, и сильнее, и хватит одного удара, чтоб вырубить. Но стою, смотрю, улыбаюсь, без тени страха, с ожиданием. «Лень, ты чего?» Второй выползает из дневника, держась за бочину. «Лень, не, я на это не подписывался». Ленька трясет башкой. «Я... Что тут происходит?» Голос батюшки Афанасия заставляет тень прятаться, а нас троих вжимать головы в плечи. «Ничего, я отмираю первым. Мне тут пришли помочь, говорят, что беспокоится, что я слабый, вот из христианского милосердия и...» Батюшка Афанасий слишком долго при приюте, чтобы этой лапшой обмануться, и идет неспешно. И думаю, следы нашей драки от него не укрылись. Меня он разглядывает пристально. Потом этих двоих. «Помощь», произносит протяжно. «Из чего вдруг?» «Так это», — голос Леньки звучит виновато, — «он же ж вон мелкий, и хворал еще, и слыхал, как дядька Федор жалился, что болезный очень. Вот и подумали с Дышкой, что это правильно будет, с подмохчи». «По-божески», — спешно добавил Дышка. «Вы ж сами на медне сказывали, что помощью ближнему душу спасти можно, и креститься широко, старательно». А Ленька за ним повторяет. «Что ж, ваша правда». Батюшка Афанасий ни на мгновение не поверил, но поскольку все трое мы с виду живы и даже целы, то и причин вмешиваться у него нет. «Тогда не буду мешать, чадо, работайте, благословляю». И благословил. Аджиш, раньше оно как-то безболезненно проходило, а тут будто плетью горячей поперек спины переехали. Я чуть не застонал от неожиданности, но вместо этого сцепил зубы и пробормотал. «Спасибо вам, батюшка большое человеческое, обращайся, чадо». «Вот, сдается мне, понял он распрекрасно все, издевается, сволочь. И почему он все одно серый, как эти двое? Сил нет, дара нет, а вот поди ж ты». «Спасибо», — Ленька первым руку сунул. «Ты это аккуратней, мы-то скажем слово, но сам понимаешь, не вы одни выслужиться хотите, да как сказать, слушок пошел, что тебя придавить надо. Чтоб сговорчивей был, нет, так-то калечить никто не станет, но постараются. Мозырь, не знаю, кто ж скажет, только нам вот сегодня в мастерских послабление вышло. Сам мастер отдыхать отправил. Типа, бледно выглядим, ага, когда той недели животами маялись так, что едва стоять могли, только наорал, что мы это мухлюем. А тут вот, дерьмо, и что тут еще скажешь? Валите, я прислонился спиной к столбу. Неа, Ленька мотнул головой, тут уж это, Афанасий наш точно будет там, снаружи, так что давай и вправду поможем. Тут и работы-то осталось начать докончить. Лень, потянул дышка, бери вон метелку, а ты, малый, куда-нибудь отойди. И это, Ленька поскреб подбородок, аккуратней там, а ночью Савку скрючила. Они и вправду выполнили нашу работу, и батюшка Афанасий, заглянувший на конюшню после, только покивал, мол, до чего отроки пошли умные да ответственные, и христианским милосердием не обделенные, и потому не грех их еще раз благословить. Потом был ужин, и Метелька, что крутился рядом, поглядывая на нас, словно ожидая чего-то, хотя ясно, чего, Савке следовало бы прибежать с жалобою, а он бы пожалел, ну и так-то, Савка не прибежал, Савка давился тушеной картошкой, в которой попадались тонкие волоконцы мяса, и хлебал чай, и мыслями был где-то далеко, так далеко, что и я едва ощущал его присутствие, зато ощущал, и вполне себе ясно, нарастающую мышечную более странную слабость, из-за которой мы доползли до кровати и в нее же и рухнули, да так и лежали. Савка, Метелька подобрался, ты чего это, захворал, он и лоб попытался пощупать, а Савку била дрожь, не горячий, вроде может, живот, да, в голосе Метельки звучали страх и надежда, Антошку кликнуть, или Евдокию, просто устал, выдавил я, потому что встречаться с Антоном Павловичем категорически не хотелось, подушку я не забыл, а ну тады да, тады лежи, отдыхай я вот хочешь, и в Савкину руку сунулось что-то твердое. Пряник, сладкий жуй вот, от пряника пахло бензином и слегка навозом, впрочем, запах этот давно уж пропитал всю одежду Метельки, если чего вдруг, то зови, да, позову, пообещал я, а Савка сунул кусок в рот, так и лежал, его обсасывая, пряник был старым и задубевшим, но все же сохранил и сладость, и своеобразный вкус, вкус этот безумно нравился Савке, напоминая о прошлом, купим, пообещал я, выберемся отсюда и купим. «Не хочу», — донеслось тоскливое. «Чего не хочешь?» «Ничего, я к маме хочу. Понимаешь, к маме она пряники приносила свежие, и мы садились с нею даже потом, с молочком, пряники». Он что-то еще забормотал, а тело его мелко затряслось, будто в судороге. И я почувствовал, как сводит пальцы, и мышцы на спине деревенеют, будто выкручивают, и само тело выгибается, а во рту собирается слюна. Мелькнула мысль, что мальца отравили, но... «Не хочу, не хочу», — Савка повторял это, как заведенный, «не хочу тут к маме хочу, к маме», его выгнуло, и согнуло, и судорога переродилась в мелкую дрожь, а в ответ из темноты прилетела подушка, «да заткнись ты уже», и Савка я вдруг ясно ощутил его тоску, глухую, как такая, верно, заставляет встать на край крыши и глядеть на бездну, и шагнуть ее, такая вставляет ствол в рот, чтоб уж наверняка, или нашептывает, что есть иные способы. Главное, что любой из них, самый дикий, он всяко лучше дальнейшего существования. «Нет, Савка, нельзя», — я зашептал, не понимая, что делать. «В моей той жизни мне встречались самоубийцы, да что там, я ведь понимал Никитку, как мне казалось, хотя все одно где-то в глубине души считал его слабаком. За семью шатомстил, значит, надо отпустить и дальше жить, новую там завести, разве ж сложно, а он стреляться». «Нельзя, Савушка, но чтобы ребенок, чтобы, неправильно это все не так и плохо, сегодня ты вот справился, и завтра справишься, и с Мозырем этим мы разберемся, на худой конец пойдем и расскажем все Евдокии, не то, мои слова проходят мимо, дело не в Мозыре и Метельке, так-то Савка вовсе не очень понял, что сегодня произошло, дело, мама твоя тебя ведь любила, так, отклик, любила мамы, они такие любят, она ведь все для тебя делала, верно?» Другое дело, что получалось так себе, но какой спрос с женщины, это папаня Савкин должен был о семье позаботиться, да-да, и не выдержала, бывает, сердце стало или как, но она ж все одно за тобой приглядывает, и думаешь, хочет, чтобы ты умер, не знаю, я знаю, не хочет, она хочет, чтобы ты жил, и рос, и вырос большим и сильным, психолог из меня хреноватый, но альтернативы нет, вон, и дар у тебя появился, а может, эта тень колобродит, Я потянулся проверить тварь, и к удивлению своему обнаружил, что та сжалась в комок и вся тряслась. Дрожала, от страха, тени боялась, Савки, или того, что с Савкой творилось, непонятно. Дар полезный, нужный редкий и сам ты парень хороший, любой род будет рад взять тебя, сомнение. А что не спешат, так это Синод свою игру затеял, как отыграет, так сразу очередь из желающих выстроится. Мы тогда еще крепко подумаем, к кому пойти. Судорога отступала, и онемение тоже. Холодно вот сделалось, потому Савка натянул тощенькое одеяльце и скрутился. Знаешь, где ее похоронили? Кивок. Потом сходим, навестим и еще вот памятник поставим. Красивый купим мрамора, мастера отыщем, чтоб хороший был, и сделаем ангела. Я продолжал нести какую-то чушь, а Савка слушал. Слушал и засыпал, успокоившийся. Нет, вот что это было-то, глава 15. За московской заставой открывается фабрика по производству искусственного шелка. В производстве будет применен новейший способ Отто, позволяющий приготовить этот ценный материал из бумажной массы, обработав его химическим путем. Все машины этой фабрики будут приводиться путем действия электричества. Для этого будет построена самостоятельная электрическая станция. Петербургский листок 1. Не знаю, сон ли это был или еще что, но я тоже увидел маму. Столько лет не вспоминал. Да ладно, ее не стало, когда я совсем сопляком был, а потому и память моя о ней была отрывочной. Помнил запахи, кухоньку какую-то, в которой не развернуться. Голос ее, напевающий что-то, запах молока и каши. Помнил руки, которые слегка красноватые и шершавые, но все равно самые волшебные руки. Помнил. Фотка у меня была, где я, Савка, в шортиках и рубашке стою рядом с женщиной красивой. Хрен его знает. Главное, что фотку эту я хранил, только не сохранил. А теперь вот резко так, возвращение. Отмечаю его по запахам, открывать глаза лениво. Писк приборов. Ощущение пустоты той же, вытащенной от Савки, безнадеги. И потом вдруг резко, санки, деревянные. Каждая дощечка в свой цвет покрашена, красный и зеленый, а самая крайняя, синяя, потому что отломалась, но дядя Сеня, который в гости заглядывал, новую приладил. И теперь на санках снова можно ездить. Только сперва мама кладет одеяло и спинку проверяет несколько раз, а потом уже вывозит санки во двор и помогает сесть. На мне какая-то тяжеленная шуба, в которой не повернуться, и перехвачена ко всему платком серым, крест-накрест на груди. И я пыхчу, ворчу, а мама смеется. «Медвежонок», — говорит она, — и усаживает. А сама берется за веревку и тянет, сперва осторожно, потому как санки проваливаются в снег, но потом мы выходим на утоптанную тропинку и она прибавляет шаг, быстро, и еще быстрее, и мы летим, вдвоем, к горке, а потом уже я сжимаю обандевевшую веревку и лечу с горки один, санки переворачиваются, но так даже лучше, писк, визг, крики какие-то там мы не одни, мама ловит, помогая выбраться из пушистого сугроба, не замерз, лицо у нее красивое, и сама она, лучшая, я мотаю головой, еще, и мы вдвоем тянем санки в гору. А потом в голову мою приходит замечательная мысль. «Садись», — говорю я ей, — «покатаю». И она, уже наверху, садится. А я пробую сдвинуть санки с места, и снова пыхчу, на сей раз от понимания, что сил не хватит, злюсь. А мама встает. «Вырастешь», — говорит она, — «обязательно покатаешь». И я вцепляюсь в эту мысль. «Вырасту и покатаю». «Твою ж, почему так?» Тоской заразился. «Она, дрянь, такая вот, заразная, куда там чуме». И хочется выйти или орать, не от боли, а от того, что душа цепенеет. Теперь я чувствую ее, отдельную от тела, но вместо крика просто лежу, вперевшись взглядом в потолок. Думаю, надо думать о деле. Каком? Здесь у меня все или почти все. А там Савке без психолога не выбраться. Такие мысли сами по себе не появляются, и сами по себе не уходят. Значит, нужно как-то что-то. К Евдокии, она самая адекватная, и рассказывать. Про метельку, мозыря дерьмо, надежда, что Савка и вправду ценен, если я сдохну, он недолго проживет, он просто не хочет бороться, есть такие люди, или мамину смерть не пережил, я ведь похоронный не помню, помню больнички, в которой оказался, и что остригли налысо, и я все ждал, когда же мама придет, пока кто-то из санитарок не рассказал правду, а я не поверил, орал, что придумала она, что даже с кулаками бросился, не зная, что еще делать со страхом и гневом, которые смешались, спаялись воедино, и потом не верил, все ждал, и когда в приют угодил, и когда к папане моему меня повели. Работница была молодой, еще не задубела, вот и решила в нем совесть с ответственностью пробудить, меня перед ним поставивши. Или, может, жалости я все равно ждал маму, и ожидание переродилось в злость, но ведь и в тоску могло бы, в понимании бессмысленности всего и вся. Нет, в чужих мозгах так просто не разберешься, но надо будет что-то делать. С этой мыслью я и отключился. Странно, сон был спокойным, хотя в нем я отдавал отчет, что это именно сон. Мелькали картинки, сменяя друг друга. Я даже не успевал понять, о чем они, да и не больно пытался. Главное, проснулся я уже от голосов. Так разбудите его. Братец мой сорвался на виск. Это совершеннейший беспредел. Где? Мне стало так интересно, что я и сам проснулся. Вот, а вы говорите, спит. Викуша простер руку, указывая на меня. Спал, бормочу. Пока ты не явился. Чего орешь? Ты, Громов, окончательно сбрендил. Неправда, я давлю зевок, обнаруживая, что клокотание в груди никуда не исчезло, а трубок и всякой хрени стало даже побольше, но мне это не мешает, и боли нет. Меня недавно психиатры осматривали, и справка есть, Викуша красный и злой. Надо же, он умеет злиться. А тебе бы сердечко проверить, советую совершенно искренне. Как бы чего ни приключилось, вон, рожа пунцовая, ты меня доконаешь. Он хватается рукой за грудь, и медсестричка привстает, снова незнакомая. Ну да и ладно, садись, говорю, водички вон попей, очень помогает успокоиться. И рассказывай, что у вас там приключилось. Странно, но сейчас Викуша почти не вызывал во мне эмоций, кроме, пожалуй, удивления, что он и вправду мне родня, наполовину, что отец у нас общий, а он в мать пошел, наверное, как и я, просто матери разные, и мы тоже разные. Отказываться Викуша не отказывается, падает в кресло и со стоном вытягивает ноги. Твои люди избили моего сына. Да, это я что-то пропустил по ходу. Погоди, я щелкаю пальцами. Этого, который Тимохи папаша, отец, возмущенно поправляет Викуша, но возмущение слегка наигранным кажется. Да он в больнице, с сотрясением мозга. И поверь, я это дело так не оставлю, точно пропустил. Впервые слышу. А за что? Люди у меня, конечно, своеобразные, но вполне адекватные. Просто так бить не станут. Я. Викуша вытаскивает из кармана склянку с таблетками, одну из которых сует под язык. А ведь он тоже не молод и давно не молод. Я это так не оставлю. Викентий, для разнообразия называю его полным именем. Ты вот яснее излагай, а то ни хрена непонятно. Он хотел забрать мальчика, он имеет право как отец, а то Тимофей постоянно предоставлен себе, она его бросает с этими работами. С кем, спрашивается, с такой же проституткой. Чего, а ты не знал, эта милая девочка массажем подрабатывает. Так ты загнул, массаж он разный бывает. Ага, ты мне рассказывай, какой он бывает, где массаж, там и проституция. И мой внук вынужден расти в ужасающей обстановке разврата. Викуш, перебиваю его, чувствуя острое желание дать в глаз. Ты как-то раньше не особо переживал, где он там растет. Аль ошибаюсь? Молчание, сопение, и губа нижняя вперед выдвигается. А я думаю, что это все-таки важно, видеть людей, выражение их лиц, самих их. И потому пристально, как никогда прежде, вглядываюсь в лицо братца. Все-таки должно быть между нами сходство, хоть капля, а лицо неприятное, какое-то помятое, что ли, будто лепили его наспех, отсюда и кривоватое, пусть даже никогда ее не ломали, переносится, и брови эти выдающиеся, слегка нависающие, капризный чуть скошенный подбородок. Я не знал, а врать нехорошо, отвечаю, нехорошо врать умирающим. Ты еще нас всех переживешь, бурчит Викентий и вытаскивает платочек. Я просто не лез в их дела, сами разберутся. Вот и разбирались бы сами и дальше. Мой сын в больнице. Жить будет? Будет. Но сотрясение, это серьезно. Это недопустимо, и в конце концов, он имеет на ребенка такие же права. Что-то, говорю, поздно твой засранец о правах вспомнил. А уж об обязанностях, думаю, и вовсе не помышлял. Какой у него там долг по алиментам? Это не имеет значения. Еще как имеет, чтоб предъявы кидать, сперва за собой дерьмо убрать нужно. Господи, ты же можешь разговаривать нормально, а не на этом своем блатном. Блатным я никогда не был, чистая правда. Дядька Матвей воров крепко недолюбливал. И ведь главное, как-то у него получилось эту свою нелюбовь нам передать, а заодно чудесным образом втемяшить в головы, что мы — это не они. Хотя теперь понимаю, что разницы между нами вот никакой совершенно. Но воров не люблю, чисто по старой памяти. Неважно, Викуша как всегда отмахивается от того, чего не понимает и не желает понимать. Главное, знай, мы будем подавать в суд на определение места жительства ребенка с отцом, с тем отцом, который запер мальца сюда и бросил его. Хрен знает с кем, а если б я окочурился в тот момент, каково бы мальчишке было. Вот теперь во мне просыпается злость. А еще понимаю, что ею одною и был жив. Что она меня заставляла идти вперед и вытаскивала из дерьма, чтобы вогнать в другое. Но вам же ж не важно, и не он вам нужен. Решили, что я ему денег оставлю. Тонкие губы Викуши поджимаются, а подбородок. Нам не нужны твои деньги. Ну да, а я почти поверил. Он постоянно один, эта женщина работает, работает и работает. Моя мать тоже на работе пропадала. Она не занимается ребенком. Может, потому что некогда, не думал, Викуша, может, ей приходится впахивать, потому что твой гнойный сынок жмет элементы, не говоря уже просто о том, чтоб ребенка содержать. Она разрушила семью, ага, взяла и погуливал, вот прям как наш папаша, да, только в отличие от твоей мамочки и моей, это терпеть не стала, и ушла, сама виновата, дурак ты, Викуша, и сын у тебя дерьмо, внук вот хороший мальчонка, но вам отдай, вы ж его испоганите, мне надоедает этот разговор, суд будет на нашей стороне, у нее нет жилья, ее доходы несопоставимы с доходами придурка, у которого нет денег на алименты. Что он там получает? На твоей фирмочке на четверть ставки работает, бедоложечка. А ты ему рисуешь зарплату, что? У меня свои источники. И то, что я прикован к постели, еще не значит, что я ничего знать не буду. С квартирой мы вопрос решим. А вздумаете нервы им тратить? Я, Викуша, вспомню славные былые годы, и в глаза ему смотрю. Глаза у Викуши блеклые, как у старой рыбины. И в них видится что-то такое, да нельзя отвратительное, и я скалюсь, сейчас, конечно, не 90-е, но связи же связи не тухнут и исчезнет твой сынок со своими претензиями вместе, знаешь, сколько народу до сих пор исчезает, вот бесследно, конечно, не как тогда, но тоже прилично, так что подумайте, надо ли оно вам, ты, он опять тянется к груди, да как ты, вали, Викуша, и донеси до своего ублюдка, что больничка, это так, намеки, и что лучше бы им внять, так оно проще будет, для всех, Викуша и уходит, а я пытаюсь вернуться, туда, к Савке, и не отпускает беспокойство, страх, что эту его тоску словами не отгонишь, и что она Савку сожрет, что ничего-то я не сделаю, мы поем, голос у Савки тоненький и нервный, но он старается, и я выдыхаю, живой, целый, вон выводит старательно, Боже, царя храни, как и все-то, кого батюшка Афанасий отобрал для хора и ежегодного выступления. Каким чудом в число их мы с Савкой угодили, не знаю, но поем. Савка цел, вроде спокоен, даже радостен, хотя не понять с чего. Стараемся, отроки, стараемся. Сегодня батюшка Афанасий не в рясе, но в коричневых портах и такой же рубахе. На поясе висит сумка с инструментом, да и выглядит он как-то слишком уж непривычно. Метелька, поганец, если думаешь, что не слышу, как ты пищишь и не вижу, что фиги крутишь, ошибаешься. Он грозит кулаком, в котором молоток зажат. Аджиш придумали поездку поздравительную. Он ворчит и ходит по классу, выглядывая неправильности. А мы поем, про Боже, царя храни, стараемся. Выходит так себе, потому как поем громко, но не всегда вместе. Кто-то спешит, кто-то тянет, и в итоге внятная песня превращается в этакое многоголосое мычание. Хватит, не доводите до греха. Батюшка Афанасий прерывает пение, а мы выдыхаем, причем не только мы с Савкой. Давно, спрашиваю шепотом, хотя меня, кроме него, никто не слышит. Второй час, как и день, тоже второй. На медне Евдокия Путятична из города вернулась. Сказала, что к нам приедет государева сестра, с визитом и подарками. Понятно, и срочно понадобилось эту самую сестру впечатлить. Значится, так, суровый вздор батюшки Афанасия скользит по сомкнутым рядам. Завтра чтоб вели себя, как подобает чадам достойным, чтоб никто не смел баловаться. Кто-то в сомкнутых рядах хрюкнул, а с другой стороны отозвались кошачьим истошным мявом. Чтоб вас, батюшка Афанасий, устало на парту оперся. Не отроки, а наказание Господне. Будь моя воля, я б вас всех в церкви и оставил. Запер, чтоб молились за здоровье государя нашего, да Евдокия Путятична добрая. Но не хотите так, то иначе подумайте. Явится вот ее высочество, с дамами придворными, со свитою всякою разною. И что она увидит? Молчание. Ваши неблагостные рожи и наглость, которая, конечно, ее не оскорбит. Почему? Пискнул кто-то. А потому что, Бальминов оскорбить может равный. Вот ты ж не оскорбишься на собаку, ежели она тебе в кровать насыт. Вы же в ее глазах даже не собаки-мурашки, которые сегодня есть, а завтра сгинули. Савке стало обидно, потому что чувствовать себя мурашкой он не захотел. Ее высочество как прибудут, так и отбудут, и выкинут наш убогий приют из головы, но вот иные, кто из городских, те будут поближе, чином пониже. И чего, оскорбятся? Не на вас, скорее уж сочтут, что ваши выходки кидают тень на них и положение их, и уж постараются донести свое неудовольствие до Евдокии Путятичны, скажем, урезав квоты на поступление, или и вовсе закрыв. Поставит вам в дела штампы о неблагонадежности, а самых бойких, Метелька, и вовсе возьмут под пригляд. Надо оно вам? Стало тихо. Что за штампы такие? А то и вышние классы при приюте закрыть могут. Евдокия Путятична 6 лет добивалась права на открытие их. Чтоб у вас, безмозглых отроков, хоть какой-то шанс появился. Чтоб не справка была на руках о низшей грамотности, а какой-никакой диплом. Не очень понимаю, хотя общий смысл улавливаю. А с ее дипломом даже не в реальное училище поступить можно, но в настоящую гимназию. Чай, у ней договоренности с купцами на стипендию 2 имеются. Пока имеются, вы-то пока не очень разумеете. Да и в науках не сказать, чтоб прилежны, малы и глупы. Но постарайтесь понять, даже на тех же фабриках, где вы в конечном итоге окажетесь. А он в нас верит, однако. Одно дело рабочим стоять и другое, в мастера выбиться. Или вон дальше на фабриках ведь и учетчики нужны, и конторские. Умных да образованных ценят, берегут. Стало не то, чтобы тихо, скорее уж приспокоились. Хотя подозреваю не от того, что прониклись речью, скорее уж притомились. 3 часа петь, и платят им не в пример больше. А уж с протекцией, так и вовсе выбор будет, куда податься. Батюшка Афанасий поднялся. И ратуя за ваше будущее, Евдокия Путятична искренне желает впечатлить княжну квоты же, как сузить, так и расширить можно, а еще получить особые стипендии от ее высочества. Там и свитские подтянутся, ибо каждому себя в глазах государевой сестры показать охота. Вот тут верю полностью. Но ежели вам сии аргументы непонятны, приведу другой, произнес он с тяжким вздохом. Того, кто поганый свой рот раззявит не чтоб государя вас славить или господа нашего. Батюшка перекрестился. Но для речей дурных, хулительных или же вовсе нечеловеческих, того я самолично на покаяние возьму, и каяться заставлю так. Вот теперь прониклись. К покаяниям батюшка Афанасий относился серьезно. А теперь, отроки, вы ужинать отправитесь, там-то и продолжим 3 дня всего. Кто ж так делает, тут же 6 стены обновить надо, а то пооблупились все. Его ворчание сопровождало по пути в столовую, перемежаясь с тихой вовсе несмиренной руганью, которая случалась, когда взгляд отца Афанасия цеплялся за очередную примету неустройства. В столовой рядом с Савкой плюхнулся Метелька и толкнул локтем. «Будешь?» – шепотом поинтересовался он и сунул в руку что-то мягкое. «Булка, спасибо», – ответил Савка и булку спрятал за пазуху. «Тут это», – Метелька подвинул к себе миску. На обед дали пустые шти из капусты да зеленой травы, чуть заправленные топленым жиром, да по ломтю влажноватого ржаного хлеба. «Дело есть. Поговорим?» – Савка кивнул. «Тогда после. Федор нас на конюшне спровадит, вроде как чтоб не мешались, а там уже». Метелька, разом успокоившись, заработал ложкой. Суп был жидким и пресным. Среди кусков зелени попадались кусочки картофеля и даже какой-то крупы. Савка тоже ел, но как-то через силу, словно нехотя. И это тоже было неправильно. Да и Метелька заприметил. «Зорька опять заворовалась», — сказал он. «Тебе бы мясца, в мясе самая сила. Ничего, вот в город выйдем». И осекся. А Савка только и сумел, что кивнуть. «Я же ощутил, насколько ему все равно». Один вполне реальная заметка из указанной газеты за 2 апреля 1899 г. Два довольно большое количество одаренных учеников поступали в гимназии по таким вот стипендиям, которые выделялись купцами или дворянами. Глава 16. Глава 16. Уж третий день идет процесс над нигилистами, обвиняемыми в покушении на его императорское высочество, великого князя Константина. И что можем мы сказать вам ныне, после того, как нами были услышаны речи обвиняемых? Это какие-то выхолощенные души, в которых раны уже давно зажили, в которых не осталось никаких понятий о различии добра и зла, вынуты вон всякие простые, естественные чувства и представления самого простого смысла. 1. Русь. На конюшне было спокойно. Старый Мерин, оставленный в стойле, тихо вздыхал, догонял мух. Тут это, Метелька взялся за метлу и даже пару раз махнул ею по земле. Дело такое, надо будет в город сходить, глянуть на одно место. Какое? Савке достались кривоватые грабли. Вообще в конюшне было довольно чисто, а потому отправку нас сюда можно было считать своеобразным отпуском. Да так, ничего сложного. Ну, я так мыслю. Тут до города близехонько, за пару часов обернемся. Да и Мозырь на тебя поглядеть хотел. В этом дело, а не в каком-то доме. Или и в доме тоже. Зачем? В Савке пробудился слабый интерес. Так, думаю, предложит чего. Ну и покажет, как оно жить. Показать-то покажет, но, не вышло бы, что этот поход в один конец. Ты ж сам с ним поговорить хотел. Нет, голос Метельки сделался вкрадчивым. Вот и интересно стало ему, кто ж такой борзый-то. Савка застыл и сам спрятался, оставляя меня с Метелькой. Твою же ж в душу мать. Нет, поговорить мне не сложно, но он же ж сам должен учиться. Но и дергать, выдавливая, страшно. А вдруг да перетяну? Вдруг вернется та самая, глухая, тоска? Гарантии, спрашиваю, твой Мозырь даст, что отпустит, ежели не договоримся, а то же ж дело такое, пойти просто, вернуться как, и Метелька отшатнулся вдруг, ну ты и странный, хихикнул он нервно, то барчук барчуком, то глянешь так, что прям внутри холодеет, гарантии, иначе с места не сдвинусь, а не боишься, что сдвинут, ежели Мозырю нужда случится, он вон Федьке на лапу даст, и тот тебя самолично вынесет, вместе с кроватью. Что и требовалось доказать. Нет, подозревать, я подозревал, но вот теперь и убедился. Но не отворачиваясь, смотрю, улыбаюсь, и надеюсь, что вид в достаточной мере спокойный, чтобы Метельку проняло. Гарантии, что разговоры только, и я решу, что и как дальше. Слово, выдавливает Метелька, слово даст, устроит, киваю. Я, конечно, не настолько наивен, чтобы верить, что это слово чего-то достоит. Не тот Савка человек, не из своих, перед которыми слово держать станут. Но, варианты, уйти в отказ, с них и вправду станется ставку из приюта вытащить в принудительном порядке. А надежда на то, что Евдокия Путятична или Синод защитят, слабая. Но и подчиниться без торга будет неправильно. Подчиняются слабые, а со слабыми никто не разговаривает. Слабых прогибают и ставят в стойло, как этого вот Мерина. Как пойдем? Так, Метелька выдохнул с немалым облегчением. Смотри, тут сперва эти приедут, будет концерт там, представление, какое, а хрен его знает, но слыхал, как Антон Павлович княгиню обхаживал, что, мол, надо б на театру показать и у ней вкус и знания имеются, что типа благородное, так что, гадать нечего, устроит театру, будут сцену показывать какую, благолепную, петь вон еще потом нам речь прочтут, ну и подарки раздадут, ты свой припрячь, не вздумай есть сразу, а то живот скрутит. Метелька явно знал про праздники больше нашего. Вона, в прошлом году давали, так все забоялись, что отберут и конфеты выжрали. А потом срали так, что весь сральник загадили. Туалет, поправляю его. Метелька ржет и хлопает Савку по плечу. Это у вас, у барчуков, туалета, а у нас тут по-простому, сральник. Подарок припрячь на чердак не неси, там старшаки все обыщут. И на конюшню тоже. Так, значит, деньги надо перепрятать, потому как подарок подарком, а денег будет жаль. Пусть даже я толком и не знаю, сколько там. Вот можно у ограды, там кусты хорошие. Я покажу, с чего такая доброта. Хрена с два доброта. Мне Мозырь сказал, что если тебя привожу, то и меня он возьмет. От этого обещания Метельку прямо переполнял энергией. А ты и рад, а ты не рад? Послушай, я запнулся. Что мне до этого мальчишки, злого, суетливого, уже понявшего, что правда за тем, за кем сила, и потому готового из шкуры выпрыгнуть поза этой вот силы. Он и Савку прибьет, не поморщившись, если решит, что так надо. На меня, прежнего, похож, не иди к Мозырю, лучше вон учись, ты ж сообразительный, толковый, выучишься в это вот училище попадешь, диплом получишь. Метелька заржал так громко, что Мерин начнулся ото сна и головой затряс. Ну, барчук, и дурь у тебя в башке-то. Следующие несколько дней прошли в бестолковой суете, весьма обыкновенной перед визитами особ высоких. Приют отмывали, красили, пытаясь под слоем свежей краски скрыть следы ветхости. То тут, то там стучали молотки, и Федор, не чинясь, покрикивал на пришлых рабочих: «Досталось и нам, теперь в душ гоняли каждый день». А после Антон Павлович, протрезвевший от стрессу, каждого пристально осмотрел, и не столько на предмет нездоровья, сколько на наличие вшей да лишая, которых ее императорскому высочеству уж точно показывать было нельзя. Нам вычистили уши и ногти постригли, причем Заря, которой поручили дело, стригла старательно, под корень. А вот волосы трогать не стали, хотя о том случился долгий и громкий спор меж Евдокией Путятичной и одним из наставников, утверждавшим, что бритые головы свидетельствуют о порядке, тогда как небритые, может и красивше для дамского взору, но есть истоки беспорядка в этих самых головах. Савке было все равно. Нет, он ожил, словно окрестная кипучая деятельность ему придала сил. Он, как и все в приюте, преисполнился ожиданий, связывая с предстоящим визитом все мыслимые и немыслимые надежды. Беспокойство добавил кем-то пущенный слух, что сестра государя все непременно заберет несколько сирот под высочайшую опеку, и все вдруг уверились, что именно так и будет. И начавшиеся споры касались лишь количества тех самых сирот. Кто-то утверждал, что заберут двоих, кто-то, что сразу дюжину, ибо меньше невместно. Кто-то тут же добавлял, что и больше, потому как кроме ее высочества, титул произносили шепотом и с непременным придыханием, есть и фрейлины, и они тоже не захотят отставать. О будущем избранных говорили, как о чем-то решенном и всенепременно чудесном. Совокупное воображение рисовало жизнь во дворце, в окружении слуг, в богатстве и праздности, с пряниками на завтрак и обязательным личным лакеем, которому вменят ходить следом с подносом в руках, и на подносе будут лежать конфеты и пирожные, есть которые можно будет невозбранно, пока из горла не попрет, сказал Метелька, и все-то согласились, и принялись спорить, какие конфеты будут лежать на подносе, ландринки два или петушки сахарные. А Савка к спору прислушивался и щурился, потому что точно знал, что есть сладости получше сахарных петушков и даже каленых орехов. Пару раз и драки вспыхивали, когда обсуждение грядущей жизни сменялось обсуждением того, кто этой жизни достоин. Но тут уж вмешивались воспитатели, а после третьей свалки, завершившейся разбитой головой, выбитыми зубами и, что куда хуже, сломанным столом, к воспитанникам явилась Евдокия Путятична и своим ледяным княжеским тоном заявила: «Кто еще раз затеет драку или ввяжется в нее, тот и его сотоварищи весь день проведут в карцере, дабы непотребным видом своим не смущать ее императорское высочество». Все и поняли, кому охота шанс упускать. Вот и затихло все. Нет, если б ожидание затянулось, оно бы не помогло, но, к счастью, великий день настал довольно быстро. Нас подняли до рассвета, правда, отправив не в храм, как обычно, но в душ, и уже там выдали по малому ломтику необычного тяжелого дегтярного мыла, но какого-то иного, вкусно пахнувшего цветами. После душа обрядили в новую одежду, и Зорька, следившая за тем, что подевались аккуратно, то и дело повторяла: «Только попробуйте попортить, только попробуйте мне». Завтрака не было, оно и понятно, еще заляпаемся. Ну и потянулось ожидание. Нас выстроили во дворе, перед крыльцом, и несколько раз переставляли, повинуясь прихоти Евдокии Путятичны, которая, верно, тоже волновалась, иначе не стала бы дергать и передвигать правых влево, левых вправо и творить прочую ерунду. Солнце поднималось, становилось жарче, и я подумал, что если визит подзатянется, то половина малышни уйдет не в карцер, но в обморок. В конце концов даже Антон Павлович возмутился, тогда-то и разрешили пить. Воду принесли в ведрах и раздавали по кружке в руки. Кружек было немного, и своей очереди пришлось ждать прилично. Я даже начал преисполняться раздражения. В конце концов, это просто свинство по отношению к детям. «Едут», — донесся голос Федора, которому выпало следить за дорогой. «Едут, матушка-княгиня, строимся». Ведра тотчас исчезли, но те, кто не успел напиться, не возмутились. Все-то собравшиеся, превратившись вдруг в нечто единое, повернулись в сторону дороги. Я знал, что многие взгляды устремились туда, с надеждой и сразу, с восхищением, с восторгом даже, который и в Савкиной душе чуялся. «Почему? Это же сестра государя», — сказал он так, будто это что-то да объясняло. «Она же, она рядом с ним. И что, с государем?» В общем, выявилась существенная разница мировоззрений. «Она, должно быть, красивая, жаль, не увижу. Может, некрасивая. Принцессы всякие бывают. Помнится, во время очередного тура по Европе Ленка взялась меня окультурить. Ну и себя тоже. Мы тогда 2 дюжины музеев осмотрели, наслаждаясь шедеврами мировой живописи. Ну положено же ж наслаждаться. Я тогда уже на 3-м музее взвыл, а заодно уж понял для себя, что принцессы, они очень разными бывают. Неправда. Все дарники красивые, папа говорил, что некрасивых не бывает, что это селекция, не знаю, что просто вот повелось, что дар, он на человеке сказывается. Вот и у охотников тоже, только иначе. Это как, вот данный момент мне был куда интересней, чем приезд государевой сестры, которую я, если и увижу, то издали. Ну и нахрена, спрашивается, это вот к дарникам люди тянутся, чуют вышнюю благодать, пояснил Савка важным тоном, а она к душе приятна. У охотников же сила нави, и она пугает, стало быть, вызывает инстинктивное отторжение. Плохо это, не знаю, и чем сильнее, тем оно, хотя отец говорил, что и дарники, и охотники учатся управлять, закрывать, но обычные люди все одно чуют. Во двор вползала череда машин, 1, 2, дюжина, а еще тянутся и тянутся, строимся. Раздался резкий окрик наставника, батюшка Афанасий, поем. Бас батюшки перекрыл иные звуки, ну же, дети государевы, покажите вашу благодарность. Тут же задребезжала пианино, которую вытянули во двор заблаговременно, и заскрипел, зашипел, плюясь помехами, граммофон. Впрочем, в общую разноголосицу это вписывалось вполне себе гармонично. Из машин выходили люди, кто-то пробежал мимо. «Снимать будут», — шепнул рядом парень и старательно потянулся, чтобы выглядеть выше. Мы пели, и потом выступала сперва Евдокия Путятична, которая рассказывала, какая это великая честь и как рады мы приветствовать ту, чьими заботами, в общем, рассказывала долго, красочно и с душой, сам почти поверил. Потом батюшка Афанасий устроил праздничный молебен. Мы же, самое интересное, что сестра государя и вправду была прекрасна. Я не знаю, какой ее видели прочие, и узнали ли средь свитских, которых набралось едва ли не 100, но мы, если Евдокия Путятична светилась утренней звездой, то сестра государя сияла, подобно солнцу. Свет ее яркий и ровный наполнял все то тело, и даже каждую складочку платья, каблучки туфель или цветы вот в высокой прическе. И свет этот был одновременно столь ярок, что смотреть на Елену Ивановну было больно, и в то же время притягателен. Отвернуться было категорически невозможно. Мы и не отворачивались, щурились, кривились, и смотрели. Савка на нее и только на нее. Я же, когда устал от солнца, спрятанного в хрупкое человеческое тело, обратил внимание на тех, кто окружает ее. Пара женщин, тоже светится и поярче нашей княгини. Фрейлины, стаск дамы, кто там положен венценосным особам в качестве прислуги. За ними еще девицы, эти уже каждый на свой манер сияет. И я, пока стоял там, устроил себе развлечение в том, что сравнивал свет. Вот у той девицы нервный какой-то, то вспыхивает ярко-ярко, то почти гаснет. А у ее приятельницы ровный, но слабый, будто приглушенный, и оттенок жемчужный, у третьей вон рыжий, огонь, а то, синеватое, гладкое пламя, точно из шелковых лент сплетенное, вода, или ветер, нет, скорее вода. У мужчины, что держится за спиной великой княжны, это, как Савка сказал, официальный титул всех, кто имеет отношение к дому императора, будто прозеленью отливает, что-то природное, или целительское. А теперь мы рады пригласить Елену Ивановну на торжественную трапезу. И только попробуйте тут устроить, произнес батюшка Афанасий. Идем смирно и чинно, чада. Буду рада, голосок у Елены Ивановны оказался звонкий, что колокольчик. У вас здесь очень необычно. Мы пошли, стройными колоннами, с натренированной за прошедшие дни степенностью. И только Савкино сердце колотилось, что сумасшедшие. Она красивая, какая она красивая, то и дело повторял он. Красивая, красивая эта сила светит, а ты, часом, не знаешь, какая у них благодати, ответил Савка, не задумываясь. Вот есть огонь, так, кивок. Это значит, что дарник может огнем швыряться, творить огненные заклятия, ну и да, швыряться тоже. Мы с мамкой на ярмарке были, там один огненные колеса крутил, и шары тоже, а потом взял шпагу горящую и в рот засунул. В самом деле, ну сомневаюсь, что речь идет о дарнике. Как я уже успел понять, дарники в этом мире – птицы редкие, а потому не станут они тратить силу на развлечение толпы. Обычный фокусник, но мы сейчас не о том, водный, воду заговаривает, Может, дождя там кликнуть, или родник наружу вывести, или вот еще водяное копье. В сказке Иван-богатырь водным копьем змея и того. Хорошо, это понятно, змея надо и того, и этого. С ветром, полагаю, та же хрень. Кивок. А благодать, это вот как, не знаю, Савка сам задумался. А отец твой что говорил? Отец говорил, что ну, что государь, что он благодатью своей всю тьму изгнать способный. Интересно. И главное, что Сенька верит в это. А мне вот другое любопытно. Если оно в самом деле так, то почему не изгонит? Один на основе газетной заметки о процессе над первомартовцами, Русь, 1881, 21. Два ландринки, разноцветные леденцы, произведенные фирмой Георг Ландрин, в свое время основанной Федором Ландриным, кустарем, в 1848 г., имя он сменил, став Георгом. На выставке Парижа в 1869 году марка Георг Ландрен завоевала гран-при. В 1880 году Георг получил звание «Поставщик двора его императорского величества», а леденцы обрели всенародную популярность. Глава 17. Фиксатуар один гусарский поможет не только создать и сохранить прическу, должную форму усов и бакенбард, но и самым надежным образом скроет седину благодаря персидской фарбе. Выпускается в трех оттенках, а также бесцветным, но с добавкой аптекарского эликсира провизора Кинунина. Столичные вести объявления. Столовая преобразилась. Светлее стало, что ли. И иконы повесили не только над окнами, но и на дальней стене, слева и справа от огромного полотна, которое Савке виделось этаким черным прямоугольником. Подозреваю, что изображен был император, но уверять не стану. Под портретом поставили столы для прибывших, ну а наши сдвинули плотнее. Перед обедом все хором прочли молитву, причем голос Елены Ивановны звучал понад прочими, выделяясь неестественной звонкостью. Он словно вел прочие голоса за собой, и привычная молитва звучала совершенно иначе. Обед же был хорош, густой наваристый борщ, к которому и сметаны выдали, и свежего мягчайшего хлеба. Я не помню, чтоб тут такое ели, и, наверное, не только я, если ели жадно и не отвлекаясь на споры. Чувствую, что этот момент заприметит. Но дежурные споры убрали чистые миски, заменив их, еще одно диво, на тарелки. А тарелки наполнились кашей, что характерно, мясною даже. За директорским столом тоже ели, вот только что да как, не разглядеть. А я бы и послушать разговор не отказался. Но вот как тень, сдается, не самая удачная идея. Дарников вокруг хватает, и как знать, не заприметит ли нашего питомца, и не сочтут ли, что мы с Савкою покушаемся на высокую особу. Чревато ведь, поэтому и сидим, жуем кашу, благо, с желанием жить к Савке и аппетит вернулся, причем такой, неплохой аппетит. Чувствую, как раздувается живот, но сейчас ничего против не имею. Нормальная еда нужна для нормального развития. Это первое, что вколотил в башку дядька Матвей, и пусть вспоминать тошно, совесть бы научиться затыкать, но вспоминаю. И то, как обожрался чипсов, закусывая шоколадными батончиками и запивая колой, в которую Мишеня бухнул водяры. И как блевали мы теми самыми чипсами и батончиками, и, кажется, креветками, и еще икрой. И как нас дядька Матвей гонял пинками и орал, что мы уроды и идиоты, которые все просрать готовы позаминутного удовольствия. А потом долбил и долбил. Про еду, про выпивку нет, он не запрещал. Понимал, что крышу у нас рвет и надо давать выпустить пар. Скорее он учил держаться на той грани, за которой начинается бездна. Удержались не все. Наркота, когда она вот тут, на расстоянии вытянутой руки, то как устоять? Нет, я устоял. Да и не только я. Многие видели, к чему эта дрянь приводит, но вот, не все. Что-то я отвлекся. Тарелку убрали, сменив на новую, охренеть устроили показную ресторацию, и под носом появилась еще одна, с горкой чего-то остро пахнущего шоколадом и сладостями. «Десерт», — сказал Савка тихо, и Метелька, до того жравший, будто не случалось ему есть в предыдущие дни, промычал что-то, отвечая. Он словно позабыл про свою собственную науку, и теперь спешно запихивал в рот эту вот, приторно-сладкую, щедро сдобренную шоколадом, фигню. Булка, пирог, торт местный, не поймешь, но мы тоже ели. Тренировки сегодня все одно не будет, а ужин, чувствую, пойдет по обычному расписанию, если вообще выдадут. Так что пускай мальчишка порадуется. Благодарствую, ее императорское высочество поднялась первой, правда, далеко не сразу. Мы давно уже успели съесть десерт и толкнуть локтем Метельку, который наклонился, чтобы вылизать тарелку. Чего? Метелька зашипел и очнулся. Спасибо и вправду. Чего это я? И вилку отложил. Спину выровни, подсказал Савка. И руки давай, на колени положи. Так мы и сидели. Сложно сказать, долго ли. У Савки спина заболела. Метелька, к подобным сидениям вовсе непривычный, скоро начал ерзать и коситься то влево, то вправо. Я раздумывал, сколько это представление будет тянуться, но тут ее императорское высочество поднялись и сказали это свое. Благодарствую. Мне много где случалось бывать, однако. В общем, теперь она хвалила наш приют за гостеприимство и прочее. Потом говорила про Евдокию Путетичну, силами которой приют расцвел и запах. Нет, выразилась она многословнее и приличнее, но в голове моей крутилось это вот. Потом настал черед наград, и Евдокию Путетичну пожаловали какую-то Ольгою 2-2 классу, чему все прибывшие много радовались и активно хлопали. Выдали заодно уж чек на развитие дела столь богоугодного. Затем награждали наставников, кого часами именными или вот запонками, ну и тоже чеками. Нам же полагалось стоять и выражать восторг, хлопая в ладоши. Ладоши быстро заболели, а после сытного обеда потянуло на сон. Ага, сейчас, а воспитанникам вашим мы привезли подарки, возвестило ее императорское величество, и собирались вручить их здесь, но мне сказали, что вы, дорогие мои, подготовили для меня выступление. Вот всегда было интересно, для кого нужна эта вот показуха. Евдокия, не знаю про Ольгу ее, это орден, пояснил Савка, вмешиваясь в мои мысли, с лентой. Вроде как, но не точно. Маменька говорила, что если есть орден, то к нему и пенсию жалуют, пожизненно. Что ж, пожизненная пенсия, это, наверное, очень даже неплохо. Хотя, сдается, будет она не той величины, чтобы сильно повлиять на благополучие дамы. Евдокия Путятична не на зарплату живет. Может, звание с чинами ее и лишили, но, как я понял, на семейном благополучии это не сильно сказалось. И главное, сама семья ее не бросила. Бывает и такое. И потому мы дождемся выступления, завершила речь великая княгиня. А я мысленно застонал и опять задался вопросом. Нахрена вот это все надобно? Ну, княгиня, чай, не дура полная и не думает, что у нас нынешняя благодать на постоянной основе. Евдокия Путятична вынуждена торговать мордою, или точнее мордами, нашими, потому что правила у игры такие. И та сторона их принимает. И все-то принимают, затевая самодеятельность на коленке, чтобы вызвать притворные слезы умиления. Матом орать охота, но молчим. Идем в колонне, ибо чую затылком напряженные взгляды наставников. Ну а дальше, представление. Во дворе старшаки сколотили некое подобие помоста, на котором и разыгрываются сценки, большую частью библейские. Хотя, наше место, перед сценой, на жестких лавках. Благо, руководство вполне отдавало себе отчет, что младших за пару дней в артистов не превратишь, а потому и не пыталась, да и зрители для массовости нужны были. В общем, сидели в первом ряду фрейлины, потом на мягких креслах Елена Ивановна и Евдокия Путятична, ну и еще пару свитских дам из числа наиболее приближенных, в третьем ряду остальные. Далее шел ряд пустой, отделявший особу важную от нас, ну и собственно лавки, и мы. Метелька устроился рядом. «Красивая», — вздохнул он, — «и гадать не след, о ком». «Расскажи», — Савка шмыгнул носом, — «а то я только светится». «Ярко, ага». Мозырь сказал, что этими днями все на дно залегли. Как узнали, что в наших краях она, так прямо и все. Он сказал, лично руки повыдергивает тому, кто шалить вздумает. «А то же ж не приведи Боже», — Метелька перекрестился. «В Таганроге, слыхал, кому-то из Романовых кошелек подрезали, когда тот на ярмарку поперся этим когнитом. Инкогнито, Вова ему и подрезали. На лбу-то не написано, что государевой крови. Так такой шухер учинили, что прям жуть. А потом вывернули так, что это не вор честный, а этот бомбист. Тогда весь город вычистили, 3 состава на каторгу пошло прямым рейсом. Интересно, куда интереснее сцены изгнания из рая, в которой обряженного в хламиду старшака пытаются выставить Евой. И наши, глядя на это, изо всех сил стараются не ржать. Ну и Мозырь, конечно, ругался страстью, у него планы были. Я думаю, народные гуляния, веселье, алкоголь, без которого веселья не бывает. Самое оно, чтоб карманы чистить. Но тут шкура своя дороже. Это тебе Мозырь сказал, смеешься? Метелька даже повернулся ко мне. Так нашептали знакомые. Девок непотребных и тех по домам позапирали, чтоб не приведи Боже не попались на глаза, и снова перекрестился. Там и добавил, добрая она просто страсть до чего добрая всех жалеет, и прям чуется, что с них, с ангелов, Романовой пошли. Чего? Этого я уже не понял, того. Ну ты, Савка хоть и Борчук, но тупой, разве ж не знаешь, что Романовы ж ангельской крови. Вот это новость. Я поглядел на Елену Ивановну. Светится, ярко так светится, солнышком, ангельской крови. И в день, когда случилось непоправимое, голос отца Афанасия загудел подобно колоколу, и нарушились границы мира, и разверзлись врата чудовищные. А это про беду, Метелька пихнул рукой в спину. Мне Таська из старших жаловался, что всю ночь адские бездны молевали, а Зыська орала, что они зазря хорошие просто не переводят. И батюшка наш тоже орал, что это для благого дела, а ей простыней каких-то на адские бездны жалко. Что за беда, Борчук ты, у меня мозговая горячка была, отвечаю за Савку, который сытый впал в какую-то пристранную полудрему. Надеюсь, что выпадет, потому что ну не дело это, так что мозги жарило. А, потянул Метелька, тогда понятно, у нас в селе у одного тоже была, батюшку соборовать звали, ну и мой поперся, а я с ним, когда соборуют, то потом кормит хорошо, цинично, но вполне себе понятно, так тот потом не помер, а поправился, только дурачком стал, и лицо перекривило, и руку скрючило, у тебя там, руку у меня не скрючило, просто иногда чего-то не помню, бывает, Метелька разом утратил интерес к проблеме, а беда ну беда, раньше, бают, дарников не было, и теней не было, и жили люди вот как люди, а оно потом как шваркнуло с небес чигай-то это, тело небесное, прошелестел Савка, выпадая из анабиоза. Мне наставник сказал, что это было тело небесное из космических глубин прилетевшее, а мама говорила, что неправда, что это не тело, а гнев Божий за грехи человеческие. Вот и лупануло так, что прям всех проняло, и небеса стали черными, и наступила ночь, а в ней пришли тени, и небеса, точно услышав Метельку, пробасил отец Афанасий, сделались черные и непроглядны, тучи густой пыли укрыли светило. Сердца людские преисполнились страхом. Я сказал, что неинтересно. Беру слова назад. Очень интересно. До охренения просто. Тогда-то во тьме и появились тени. Вернулись, дабы нести людям смерть и разрушение. Что-то загремело, загрохотало. И видать, представление удалось, если за нашей спиной кто-то охнул. И не было от них ни защиты, ни спасения. Не помогали ни стены каменные, ни сталь. И взмолились они тогда, обратившись к небесам. Что-то заскрипело, а над сценой появился ангел, Левского подвесили, сознанием дела произнес Метелька. Вчерась еще возились, и ответили небеса на молитвы человеческие. Смилостивился Господь, послав ангелов своих, дабы светом божественным наполнили они мир вновь. В руках ангел Левский держал длинную палку, подозреваю, должную изображать меч, и что-то светящееся. Фонарь, светом вышним воссиял он, и отступили тени, и узрели люди, что есть она, благодать. Скрипела лебедка, ангел спускался, слегка подрагивая и покачиваясь, но таки не свалился, хотя именно этого и ожидали многие зрители. Вставши на ноги, воздел он к небесам палку меч и срывающимся от волнения голосом сказал, «И дарована будет сила праведным. Истинно скажу я вам, уверуйте, и спасены будете». Коленопреклоненные люди на сцене, изображавшие, как я понял, именно людей, хором заявили, что уже уверовали и можно приступать к спасению. Дальше что-то завыло, заохало. Ишь ты, Метелька даже привстал. Видишь, нет, честно ответил Савка и тоже привстал. Сзади зашикали, видать, местные спецэффекты все же возымели свое действие. Там это посадили киндыша в кастрюле тарабанить, а еще двое с фонарями бегают, и другие трясут палками, потому и кажется, что тени шевелятся. Адские бездны прям натуральные такие. Даже жаль, что не видим. Хотя натуральные адские бездны, это не те, которые на простынях намалеваны, но благоразумно помалкиваю. Ангел же крутился, тыча мечом то влево, то вправо, тени наступали, света становилось меньше, и дребезжание старенького пианино, за которое уселась Евдокия Путятична лично, удивительным образом добавляло происходящему саспенса. В общем, смотрели уже все, а я подумал, что там, в моем мире, из батюшки Афанасия знатный бы продюсер вышел, этакий ужастик замутить на коленке буквально, и неравны были силы, ибо тьма поселилась не только вовне, но и в душах, заполонила она собой все, и слабые духом пали ниц пред ней, дрожа от ужаса, Часть стоящих на коленях послушно растянулась на сцене, но вышел тогда юноша Пресветлый. «Шипульскому отдали», — шепнул Метелька, отвлекшись от происходящего на сцене. «У него лицо самое благостное», — и сказал так: «Бери же, а ангел Господень, душу мою, и сердце мое, и жизнь самую, все бери, но защити людей», — и вырвал из груди своей пылающее сердце.